Глава 455. Подружиться. Мужчину в футболке звали Джан Зинхуэй. Это была весьма специфическая личность. Когда-то он был сотрудником Джидзянского экстрабюро. И способности Джан Зинхуэя были специфические. В основном они были связаны с игральными картами. Он превосходно умел атаковать противника с помощью обычных карт, которые получали убойную мощь, когда в них вливалась его энергия. В случае необходимости Джан Зинхуэй также мог создать щит из карт, который был способен устоять даже против пули снайперской винтовки. Во времена службы в экстрабюро Джан Зинхуэй был молодым талантливым сотрудником с морем перспектив, но у него имелся один роковой недостаток, заключавшийся в том, что он любил играть в карты, причем очень сильно. Раньше он выигрывал в казино Макао гигантские суммы, за что получил прозвище «Бог азарта». Одно время ему не было равных. Но, как говорится, на крутого всегда найдется кто-нибудь покруче. Джан Зинхуэй в конечном счете потерпел поражение. Ему попался соперник, который в картах разбирался лучше, чем он. В результате Джан Зинхуэй проиграл все состояние, еще и влез в огромный долг. А самое смешное, что человек, которому он задолжал, впоследствии явился в экстрабюро требовать уплаты долга. Джидзянское экстрабюро не смогло этого стерпеть, и по причине нарушения правил организации вышвырнуло Джан Зинхуэя вон. Из-за этого Джан Зинхуэй пропал на 2 года, а затем вступил в китайскую экстра-ассоциацию. Кто бы мог подумать, что он, оказывается, стал членом Совета Истины. Совет Истины на протяжении нескольких десятилетий просачивался в экстраординарные организации разных стран и за это время взрастил большое количество шпионов и кинжалоносцев, которые скрывались в различных структурах и будто установленные мины ждали, когда начальство отдаст приказ активизироваться. Только будучи шпионом, Джан Зинхуэй владел ограниченной информацией о начальстве Совета Истины, и недавнее задание он получил через внутреннюю сеть. Извлечь из него побольше данных о Совете Истины явно будет нереально. Результат допроса оказался удручающим. Пусть даже психический экстрадинар экстрабюро выведал все тайны Джан Зинхуэя, большая часть полученной информации была бесполезна. Доверив дальнейшую работу экстрабюро, Цзуи вернулся домой в Линьцзян. Сейчас его беспокоила одна проблема. Враг прятался, а он был на виду. Чтобы искоренить Совет Истины, надо вскрыть всю его подноготную, но данная организация все тщательно скрывала. Пусть Цзуи обладал несравненной силой, он пока не мог дотянуться до врага. А такой враг вызывал отвращение. В последующие несколько дней Цзуи ждал появления свежих новостей. Суперкомпьютер, который он притащил с Гаити, до сих пор взламывали. Даже если на жестких дисках хранилось много тайн, нужно сперва успешно взломать компьютер, чтобы получить информацию. А китайская экстра-ассоциация и экстра-бюро в первую очередь занялись внутренней проверкой, пытаясь выявить возможных шпионов. В тот день, когда Цзуи прибыл в провинцию Фуцзянь, Джан Зинхуэй собирался в Ханчжоу похитить Фан Юнхэ. Время было подобрано удачное, а это наводило на мысль, что, скорее всего, в фуцзянском экстра-бюро немало предателей, из-за которых каждый раз проваливалась операция по поимке хищников в горном лесу. Поэтому китайская экстра-ассоциация и экстра-бюро пока не рассчитывали на огромный успех. Однажды во второй половине дня Цзуи вдруг получил незнакомый звонок. «Позвольте узнать, консультант Цзуи?» Голос у звонившего был низкий. «Это Цзуи. А вы кто?» Цзуи нахмурился, стараясь вспомнить, слышал ли он где-нибудь этот голос. Ему ответили. «Посторонний называет меня Шутом». «Шут!» Цзуи действительно не думал, что глава Общества Таро позвонит ему. Общество Таро было еще таинственнее, чем Совет Истины. Поговаривали, что численность этой организации маленькая, количество ее официальных членов не достигает и сотни, но она очень могущественна. У нее 20 экстраординаров класса А. Общество Таро имело необычайно долгую историю, его члены были родом из разных уголков мира, вдобавок они не знали настоящих личностей друг друга и контактировали между собой каким-то особенным способом. Также поговаривали, что Шут как глава общества Таро является альфой, но до сих пор так и не удалось выяснить, правда ли это. «Консультант Зо, у меня есть кое-какие материалы, которые могут вас заинтересовать. Правда, не знаю, когда у вас найдется свободное время на нашу встречу». Услышав эти слова, Цзуи сразу понял, что упомянутые материалы связаны с Советом Истины, поэтому откликнулся. «Я сейчас свободен. Говорите адрес». Оба человека без лишних слов быстро определились со временем и местом встречи. Во второй половине следующего дня Цзуи прибыл на пик Фэнгэ. Пик Фэнгэ – так называлась вершина одной невысокой горы в Ханчжоу. Прежде здесь стоял храм, но впоследствии его снесли, осталась лишь одинокая беседка. Несмотря на то, что имелась дорожка, которая вела к пику, и вокруг наблюдался неплохой пейзаж, Туристы практически никогда сюда не заходили, поэтому место выглядело заброшенным. Когда Цзуи пришел, Шут уже его ожидал. Этому лидеру самой таинственной и экстраординарной организации на вид было около 40 лет, внешность была довольно заурядная, такой человек легко затерялся бы в толпе. Но Цзуи не стал недооценивать его, поскольку Шут неспроста считался одной из самых загадочных личностей в мире. «Консультант Цзо». Шут первым протянул Цзуи руку. «Рад, что нам удалось встретиться». Цзуи пожал его руку. «Здравствуйте». В отличие от некоторых людей, считавших общество Таро величайшим злом, Цзуи чувствовал, что некоторые члены этой организации все-таки неплохие люди. После обмена любезностями оба человека уселись на каменную лавку. Пока Цзуи разглядывал Шута, последний тоже внимательно осматривал первого. Общество Таро пристально следило за Цзуи, этой неожиданно объявившейся альфой, и изучило всевозможные материалы по нему. Теперь же, увидев его вживую, Шут понял, что просмотренные им материалы были не слишком надежны. Он даже задумался, какие бы у него были шансы на победу в случае стычки с Цзуи. Но рассудок быстро заставил его выбросить эту мысль из головы. Шут, не став попусту трепаться, достал из кармана флешку и передал Цзуи. «Здесь все нужные вам материалы. Надеюсь, они окажутся полезными». В настоящее время Цзуи больше всего нуждался в информации о Совете Истины. Очевидно, на флешке Шута хранились соответствующие данные. В отличие от экстра-ассоциации экстра-бюро, общество Таро вело борьбу с Советом Истины вот уже несколько веков и определенно знало о них больше, чем другие. Поэтому эти данные точно будут полезны, иначе Шуту незачем было лично передавать флешку. Цзуи, призадумавшись, спросил. «Чего вы хотите? Он не станет просто так брать чужое». «Враг моего врага не обязательно мой друг». Шут слабо улыбнулся. «Но, консультант Зо, надеюсь, мы сможем подружиться».